Но на это опять же нужны деньги. Благо, 2 серебряных у меня есть. Я провел рукой по пыльному столбу света, пробивающемуся через щель в ставнях. Да, работы много, но я справлюсь. Этим же днем я ушел в город. Цин Шуй жил своей жизнью. Прохожие спешили по своим делам, уличные торговцы выкрикивали заманчивые предложения, а где-то вдалеке раздавались звуки музыки. Оживленная улица привела меня к центральному рынку, встретившему меня гулом голосов, разноцветными навесами и головокружительным смешением запахов. Специи, свежий хлеб, жареное мясо, травы и масла – все это сливалось в один излишне пахучий коктейль. Лавки теснились друг к другу, каждая кричала о своей уникальности. Тут продавали ткани, там – керамические горшки, а чуть дальше я заметил лавку с экзотическими фруктами. Я замедлил шаг, позволяя себе насладиться атмосферой. Здесь было все, что только можно пожелать. Однако я пришел сюда не любоваться. Нужно отыскать основу для моей работы – масла, с которыми массаж станет в разы эффективнее и приятнее. А уж если с помощью зельеварения усовершенствовать в будущем эти масла, массаж в моем исполнении станет поистине непревзойденным. Пройдя мимо ряда с фруктами, я, наконец, заметил нужную мне лавку, где торговали мылом и прочей косметикой для зажиточных горожан. В Вейдаде такие лавки прятались за стеной золотого квартала. На прилавке стояли аккуратные стеклянные бутылочки с кремами, бальзамами. Продавец, женщина средних лет с добродушным лицом и темным платком на голове, оживленно беседовала с покупательницей, но, заметив меня, сразу приветливо кивнула. «Добрый день, что ищете? Есть масло виноградных косточек и эфирное масло лаванды?» Спокойно ответил я, оглядывая выставленный товар. «Отличный выбор». Она тут же потянулась к полке за спиной и поставила передо мной 2 стеклянные бутылочки. «Масло виноградных косточек, свежие». Чистейшее лавандовое масло. Я взял бутылочку с маслом виноградных косточек в руки, осмотрел ее на свету. Жидкость была прозрачной, без примесей, это хороший знак. Затем открыл крышку эфирного масла лаванды и вдохнул. Аромат был насыщенным, мягким. Сколько за все? Всего 1,5 серебряных. Это почти даром за такое качество. Я даже не представлял, сколько стоят масла. Раньше я с ними абсолютно не пересекался. Но разве это повод не сбивать цену? Качество хорошее, не спорю, кивнул я. Но 1,5 серебряных, это цена для тех, кто не умеет считать деньги. Давайте так, 1 серебряный за все, это честная цена. Она прищурилась, оценивающе глядя на меня. 1 серебряный, молодой человек, да вы шутите. Только лаванда стоит больше 1 серебряного, а масло виноградных косточек, оно же свежее. Свежее, понимаете, я пожал плечами. Свежее или нет, этим маслом все равно мажут кожу. Оно закончится через 2 недели. 1 серебряный, это максимум. Она устало вздохнула. В таком случае, расширяйте свой максимум, молодой человек, а потом возвращайтесь. Не получилось. Ну и ладно. Я достал из кармана монеты и передал ей. Взяв масла, сдачу, поблагодарил женщину кивком и отправился дальше по рынку. Теперь у меня есть все необходимое для работы. Осталось смешать масла. Я толкнул дверь в лавку зельевара, ходил сюда уже чаще, чем на занятия. В нос сразу ударил насыщенный аромат трав, смешанный с чем-то едким, напоминающим серу. Где-то из глубины подсобного помещения раздался нервный голос. «М-мастер занят. Освободиться через час». Я недовольно хмыкнул, но спорить не стал. Ожидаемо, но теперь хотя бы меня обнадежили тем, что он освободится, через час и зайду. Терять время впустую не хотелось, поэтому я решил провести этот час с пользой. Развернулся на каблуках и вышел обратно на улицу. Заглянул в столовую на обед. Немного поздновато, но все же несколько учеников там застал. Плотно поел, потом дошел до своей комнаты. Закрыв за собой дверь, я сел на кровать, скрестив ноги, и выпрямил спину. Глубокий вдох, медленный выдох. Я погрузился в медитацию, отсекая все лишние мысли. Сосредоточился на потоке энергии внутри себя, на ее движении, на ее росте. Время словно остановилось. Я чувствовал, как тело наполняется силой, как сознание становится яснее. Когда я открыл глаза, передо мной всплыло сообщение системы. Медитация. +1. Я усмехнулся. Повышение уровня всегда было приятным бонусом. Чувствовалось, что силы прибавилось, будто внутренний резерв стал глубже. Глядишь, скоро еще 1 ранг закалки возьму. А теперь, к Зельевару. Он как раз должен освободиться. Глава 16. Вечером лавка Зельевара выглядела особенно мрачно и угрюмо. Казалось, когда строители выбирали камень для стен, говорили каменотесам что-то вроде: «Нам помрачнее и похолоднее. Окна мы сделаем уже, чтобы внутри лавка выглядела гнетуще, а печную трубу с вытяжкой пошире, чтобы вся секта тьмы дышала дымом от варева мастера Сталевара. Вот уже в который раз я открывал дверь в эту лавку, и снова меня с порога накрывал запах различных настоек и ингредиентов. За стойкой стоял помощник Сталевара, все такой же странный, худощавый, с нервными движениями и взглядом. Парень коротко кивнул мне. «Сталевар здесь», — произнес он, затем обошел стойку быстрыми шагами и жестом пригласил меня следовать за ним, в проем стены, скрывающий добрую часть лавки. «Я провожу». Альф открыл дверь в соседнее помещение и пропустил меня вперед. Я протиснулся сквозь узкий проход между полками с книгами, сложенными в хаотичные стопки. Прошел мимо стенда с бумагами. Схемы зелий и алхимических процессов были приколоты к холсту длинными металлическими булавками. В углу комнаты располагались еще несколько полок, на этот раз полностью забитые книгами. Некоторые из них такие старые, что их корешки уже начали рассыпаться. Другие выглядели новыми, с чистыми обложками и тисненными буквами. На стенах висели схемы алхимических процессов. Сложные линии, символы и обозначения переплетались в замысловатые узоры. Некоторые из схем испачканы чернилами и иными пятнами, видимо, их частенько использовали. Я сделал еще пару шагов и наконец увидел Сталевара. Мужчина сидел за большим деревянным столом, покрытым царапинами и пятнами от химикатов. Перед ним лежал большой журнал с пожелтевшими страницами, куда он уверенно и быстро записывал что-то тонким пером. Сталевар поднял голову и посмотрел на меня поверх очков с круглыми стеклами. Его взгляд выглядел спокойным и оценивающим. «Мастер Сталевар», — пришел тот настойчивый ученик. Парень, стоящий за моей спиной, говорил громко, словно представляя меня какому-то важному собранию, и ни разу не заикнулся. Сталевар выглядел воплощением дисциплины, как строгий маг из фильма о фэнтезийном средневековье. Седые волосы зачесаны назад, холодные глаза изучают меня сквозь круглые очки, на руках видны шрамы от ожогов, свидетельство долгих лет работы с опасными веществами. «Давно меня ученики не донимали», — произнес он низким голосом. «Рассказывай, зачем так настойчиво добивался встречи?» «Меня зовут Кит Бронсон, я новый ученик секты», — ответил я размеренно. «Приходил, потому что неплохо разбираюсь в травах. У меня есть базовые знания о травах и зельях, но я хочу узнать больше». «Неплохо разбираешься?» – переспросил мастер с прищуром. Уголки его губ слегка приподнялись. «Что это значит?» «Ты, невзирая на страх перед законом и домами, варил простейшие отвары от головной боли у себя дома?» «Может быть, уклончиво», – сказал я, – «но пришел потому, что хочу научиться варить настоящие и сложные зелья». Сталевар откинулся на спинку стула. «Говоришь, разбираешься в травах. Расскажи о корне мандрагоры». Я выдержал его взгляд. «Корень мандрагоры – мощнейший катализатор, который может быть опасен в определенных случаях. Он наполняет зелья жизненной энергией и необходим там, где требуется исцеление. Редкий ингредиент. А о корнях лопуха знаешь что-нибудь? Распространенный ингредиент. Можно использовать как мочегонное, желчегонное и патагонное средство. Хм, многое знаешь, в основном о травах. Но травы нужно еще и уметь применять, уметь готовить. Именно поэтому я здесь». Сталевар едко хмыкнул, махнул своему помощнику. «Альф, присмотри за лавкой». «Как скажете, мастер». «Знаешь ли ты, сколько людей приходит сюда с подобными словами?» — спросил Сталевар, когда Альф вышел. «Много. Среди них есть адепты, есть старшие ученики. Половина из них не понимает, что такое зельеварение, а каждый десятый разбирается довольно неплохо». «Я это понимаю», — ответил я твердо. «Выходит, есть причина, почему они все еще не здесь, не работают на вас. Кстати, правда, что секты и школы не подчиняются Крайслерам?» Он снова посмотрел на меня оценивающе. «Формально так, но есть договоренности, чтобы избежать ненужных конфликтов. Например, все вопросы торговли контролируют Крайслеры, но их мало волнует внутреннее использование зелий в отдельных сектах. За каждой крупной школой, сектой, культом закреплено место зельевара и двух его помощников. Одно место уже занято Альфом, потому что он не только толково варит, но еще и продает зелья, а второе пока свободно. но на это место я возьму только кого-то весьма выдающегося». В его словах чувствовалась едва уловимая горечь, какая-то тень обиды или переживаний прошлого. Возможно, второй помощник у него все же имелся, но закончилось это не совсем хорошо. «Сколько бы я ни заходил к вам сюда до сегодняшнего дня, я не мог вас застать. Вас видят на территории секты раз в год даже ваши коллеги, мастера и наставники. Неужели вам не хочется больше свободного времени, чтобы лавка работала на вас, а не вы на нее, исходя из вашего статуса?» Сталевар приподнял бровь. «А с чего ты решил, что Нисин говорил правду, и меня здесь не было? Может, я просто проверял настойчивость того, кто желает меня видеть?» Я пожал плечами. «Действительно, я могу дать тебе шанс пройти испытание», — сказал Сталевар, удивительно быстро уступив мне. «Дам тебе на выбор три рецепта. Простой, средний и сложный. Выбирай, исходя из своей уверенности». Он открыл ящик стола, порылся там некоторое время, затем жестом подозвал меня ближе и положил на край стола три листка с рецептами. Я быстро пробежался глазами по тексту и выбрал средний вариант – зелье от простуды. Оно выглядело достаточно сложным, чтобы произвести впечатление, но не настолько сложным, чтобы я рисковал провалиться с треском. К слову, даже сложное лечебное зелье не шло в сравнении с рецептами, которые дала мне мельком увидеть система. Когда зелье готовится сутками, а то и неделями, тратятся невероятные в своей редкости ингредиенты, а на выходе получается флакончик размером с мизинец, но способный привлечь внимание короля. «Разумно и немного предсказуемо», – прокомментировал Сталевар. «Посмотрим, как ты справишься с готовкой. Где я могу работать?» Сталевар жестом указал на малый рабочий стол в углу комнаты. «Все необходимые ингредиенты на полках, но помни, чем лучше будет результат, тем выше твои шансы попасть в число моих помощников». Я начал готовиться к работе. Прошелся вдоль полки, рассматривая горшки с ингредиентами. Сушеные листья шалфея, корень имбиря, порошок из ягод бузины. Все выглядело знакомо. Я глубоко вздохнул и приступил к делу. На первых этапах все шло гладко. Я точно следовал рецепту, измеряя пропорции до мельчайших деталей. Руки двигались уверенно. Я чувствовал себя в своей стихии. Но чем дальше я продвигался, тем внимательнее становился. Нельзя было испортить зелье. Здесь на малом рабочем столе под такой же небольшой вытяжкой имелась миниатюрная горелка, использующая в качестве топлива спрессованные серые брикеты. Первым делом я поставил закипать медный котелок, наполнив его чистой водой и закрыв крышкой, чтобы закипело побыстрее. После чего взял ступку и пестик, чтобы растолочь корень имбиря. Твердый, ароматный, с узловатыми изгибами. Отломив кусочек нужного размера, я положил его в ступку и начал толочь. Ритмичное постукивание пестика одно ступки отдавалось в пальцах. Волокна корня постепенно перетирались в порошок. Следующим в ход пошел сушеный шалфей. Листья хрустнули в пальцах, когда я бросил их в ступку к имбирю. Пестик снова заработал, круговые движения, легкое давление. Шалфей смешался с имбирем, распространяя вокруг пряный аромат. Пока я толок травы, мои руки едва не пересыпали третьего ингредиента – порошка из ягод бузины. Навыки внутри меня толкали под руку. «Добавь чуть больше, и вон той травки из банки можешь сыпануть, проверим, что будет». В голову хлынули идеи. «Что, если усилить вкус, свойства?» Но я заставил себя остановиться. Лучше приготовить строго по рецепту, тем более составленному самим мастером. Не стоит экспериментировать на экзамене. Толченые ингредиенты высыпались в миску. Я принялся нарезать корень солодки. Ломтики падали на разделочную доску один за другим. Никакой спешки, никакой суеты. Когда все составляющие были подготовлены, я бросил солодку в кипящую воду. Вскоре медный котелок закипел, позвякивая крышкой. Получившуюся массу я закинул в кипящую воду, немного утихомирив реакцию. Вода тут же окрасилась в фиолетовый цвет. Я потянулся за листьями мяты. Они должны придать зелью аромат, мягкости, немного продлить сроки хранения. Я нарвал их руками, чувствуя, как сок остается на пальцах, и бросил в кипящую смесь. Аромат распространялся насыщенный и бодрящий. Деревянной ложкой недолго размешивал варево, фиолетовый цвет начал светлеть, приобретая янтарный оттенок. Когда зелье приготовилось, я снял котелок с огня и воспользовался тарой для процеживания, после чего перелил в чистый стеклянный флакон. Зелье получилось по описанию точь-в-точь, как в рецепте. прозрачное, с легким золотистым оттенком. Все это время мастер зельеварения сидел за своим столом и продолжал что-то записывать в свой журнал, не обращая на меня никакого внимания. Я поставил флакон перед столеваром и выпрямился. Готово. Мастер молча взял флакон в руки, поднял его на уровень глаз и внимательно осмотрел на свету. Затем открыл крышку, понюхал содержимое и капнул каплю на кончик пальца. Его лицо оставалось непроницаемым. После короткой паузы он поставил флакон обратно на стол и качнул головой. «Не то, чего я хотел», — произнес он тихо, — «но то, чего ожидал». Я нахмурился. «Все строго по вашему рецепту». Столевар встал и направился к двери, ведущей в торговое помещение. «Ты не проходишь. Я хотел увидеть талант, а увидел лишь хорошее исполнение». Его слова эхом отдались в моей голове. «Хорошее исполнение? Он серьезно? Я сделал все по рецепту, абсолютно все. Каждый шаг был выполнен идеально. Для меня этот отказ сродни удару под дых. Не краху, но огромной неудаче. Все мое развитие завязано на зельеварении. Специализация зельевара, бонусы от навыков зельевара. Да и сами навыки я подбирал именно под это ремесло. А теперь что? Искать себе домик на отшибе и потихонечку варить зелья в тайне от Крайслеров? Я сжал кулаки. Вы дали мне рецепт, даже не сказав о свободе выбора. Не сдержался я». Столевар остановился у двери и обернулся через плечо. «А ты и не спросил. Ты по своей инициативе и желанию заявился ко мне, не пробыв учеником и недели. Кто-нибудь говорил тебе, что так можно? Сомневаюсь. Но в этом были и свобода, и стремление. И что тебе помешало проявить волю еще раз? Еще один шанс, произношу я, глядя прямо в глаза Столевару. Мой голос звучит твердо, и я не собираюсь уходить отсюда после первой неудачи. Довольно, кстати, неплохо сваренный. Еще одно зелье от простуды, только уже по моему рецепту. Он смотрит на меня с холодным безразличием, как будто мои слова даже не достигли его ушей. Но я не жду ответа, потому что есть шанс дождаться не того, что хотелось бы услышать. Разворачиваюсь к столику, беру котелок, черпаю воду из большого резервуара у стены. Чистая, идеально прозрачная. Не хотите отвечать? Тогда просто смотрите. Или не смотрите. Рвется из меня подростковое ехидство. Свобода воли, все как вам нравится. Я отпускаю на волю навыки и воображение. Мои руки начинают двигаться сами собой. Это не просто механика, это интуиция и обретенный через систему опыт. Это то, что я даже не осознаю до конца. Внутри меня оживают и лезут на волю все умения, навыки и знания. Теперь я не просто следую рецепту, я творю. Первым делом я беру корень имбиря. На этот раз я не просто толкую его в ступке, я добавляю каплю масла перечной мяты, думаю, это усилит его согревающие свойства. Пестик легко скользит по поверхности ступки, превращая корень в пасту, источающую острый, бодрящий аромат. Следом хватаю сушеный шалфей, но вместо того, чтобы просто измельчить его, я добавляю к нему немного порошка ивовой коры. Это усилит противовоспалительный эффект зелья. Руки двигаются свободно и быстро, будто лучше меня самого знают, что делать. Бросаю смесь в кипящую воду и наблюдаю, как она мгновенно окрашивается в мягкий золотистый оттенок. Но этого недостаточно. Можно сделать лучше. Или окончательно все испортить. Бузина, говорю себе под нос и беру порошок ягод. На этот раз я добавляю не 3 щепотки, а 4,5, ровно столько, чтобы сохранить баланс между вкусом и эффективностью. Затем хватаю свежие листья чабреца и разминаю их пальцами, чувствуя, как сок вытекает на кожу. Эти листья придадут зелью дополнительную глубину и аромат. Возможно, не те, что люди будут ждать от зелья, но это частности. Смесь кипит. Перемешиваю ее ложкой. Варево шипит и пузырится сильнее. Пар поднимается густыми клубами, насыщенный ароматами трав и специй. Цвет жидкости меняется на глубокий янтарный с легким фиолетовым отливом. Снимаю котел с огня и аккуратно переливаю зелье в чистый стеклянный флакон. Оно выглядит идеально, насыщенное, с легким блеском на поверхности. Без слов протягиваю флакон столевару, все еще стоящему посреди собственной мастерской. Он молча берет флакон в руки и повторяет тот же ритуал. Смотрит на свету, открывает крышку, нюхает содержимое и капает каплю на палец. Наконец, он ставит флакон обратно на стол и смотрит на меня. «Сойдет», — говорит он сухо, но в его голосе слышится легкая нотка одобрения. Это не восторг и не похвала, но это признание, и этого достаточно. Если хочешь учиться зельеварению, с тебя не меньше 5 котлов с разными зельями в неделю, говорит он после небольшой паузы. «Готовить их можешь когда угодно, пока эта мастерская пуста. Рецепты нужных я вывешу там». Он машет рукой в сторону стойки с книгами в дальнем углу комнаты. «Там же найдешь книги по теории и практике. Если понадобится личная консультация, подходи в любое время, пока я здесь. Но учти, за твои ошибки отвечаешь ты сам. На свои эксперименты травы покупаешь или добываешь сам». Киваю, стараясь не лыбиться. «И купи себе личную посуду у Даданева. Здесь чужими инструментами не пользуются. Котлы и все остальное, что использовал сейчас, помой». «Понял», отвечаю я спокойно, хотя внутри меня все ликует. «Еще бы не понял. И запомни, работа с зельями требует дисциплины и терпения. Но и про сегодняшний урок не забывай. Иной раз стоит искать гармонию. Минимальный уровень твоей помощи – простые отвары и настои для повседневных нужд, от головной боли, от простуды и так далее. Средний уровень – лечебные зелья для серьезных травм или укрепляющие эликсиры. Высший уровень – он замолкает и смотрит мне прямо в глаза. Высший уровень – это искусство, зелья трансформации, эликсиры силы. Но до этого тебе еще далеко. До этого еще и Альф не добрался». Я киваю снова. Его слова звучат как вызов, но я готов принять его. Когда он уходит, оставляя меня одного в мастерской, я чувствую одновременно облегчение и напряжение. У меня получилось. И полчаса работы и грязная посуда – невеликая цена за обучение у мастера и за возможность варить зелья под его патронажем. Тем же вечером я зашел к Даданеву. Хозяин лавки и элитный торговец стоял за стойкой. «Добрый день», – ответил я, подходя ближе. «Мне нужен набор для зельеварения, что-то универсальное, но качественное». Даданев окинул меня внимательным взглядом, словно оценивая не только слова, но и меня самого. Затем кивнул и вышел из-за прилавка. «Универсальное? Ну-ну, для начинающего или уже есть опыт?» – спросил он, направляясь к полкам. «Начинающий», – признался я, – «надеюсь, это временно». Он усмехнулся, бросив на меня быстрый взгляд. «Ладно, ладно, давай посмотрим». Он начал показывать разные предметы. Чугунные котлы с толстыми стенками, стеклянные колбы с узкими горлышками, мраморные и гранитные ступки, пестики разных размеров. Он говорил уверенно, с таким знанием дела, что я невольно проникся уважением. «Вот, хороший вариант», — сказал он, протягивая мне небольшой набор. «Котел среднего размера, мраморную ступку с пестиком и пару стеклянных колб. Котел прочный, выдержит любой огонь. Ступка не впитывает запахи и легко чистится, как, наверное, и любая мраморная ступка. Колбы». Я кивнул, набор выглядел простым, но добротным. «В Вейдаде мне такого не хватало, а нужно будет еще что-нибудь, да куплю». «Сколько?» – спросил я. 4 серебряных и 30 медных». «Хорошо, на днях зайду с деньгами. Если можно, отложите для меня выбранное». «Конечно можно». «Все-таки напросился в ученики к столевару, или у вас в этом году пораньше начался базис зельеварения?» «В ученики напросился, хотя скорее, в помощники». «Про ученичество ни слова не было». «Ну-ну, учти, у него характер своеобразный, терпение тебе понадобится, но он знает свое дело», — нейтрально ответил я. «Не хочу обсуждать наставников за их спинами». Даданев кивнул одобрительно. «Это точно, если кто и научит тебя варить настоящее зелье, так это он, но за руку водить не станет. Ошибешься, сам будешь расхлебывать. Меня это устраивает. Тогда удачи. И заходи еще, если понадобятся инструменты или ингредиенты редкие, у меня всегда найдется что-то интересное». Я поблагодарил Даданева и направился к выходу. Лавка осталась позади, а я шел по улочке, ощущая уверенность в себе. Эти инструменты станут началом моего пути. Пока мои зелья будут простыми, отвары от головной боли, настой для укрепления иммунитета. Но со временем я научусь большему. Столевар упоминал эликсиры силы, зелья трансформации. Возможно, даже до легендарных составов дойду, о которых сказки ходят. Я усмехнулся своим мыслям и ускорил шаг. К дому учеников я подошел, когда солнце уже скрылось за горизонтом, оставив небо темно-синим. Заглянув в столовую, я поужинал, а затем отправился в свою комнату. Едва уселся на кровать, как в дверь легонько постучали. Пришлось вставать и открывать. На пороге стояла Файлина. Ее походка была легкой, почти кошачьей, а в глазах светилась хитринка. «Добрый вечер», — с легкой улыбкой кивнула девушка. «Не отвлекаю, я не занят. Что-то случилось? Ты уже стал местной знаменитостью, знаешь?» — не ответила она на вопрос. «О твоих волшебных руках говорят даже те, кто массажа-то не пробовал». Я усмехнулся и покачал головой. Просто практика и немного знаний о теле человека. Ничего особенного. За спиной девушки раздался шорох, а потом и преувеличенно бодрый голос лисы. «Ой, а что вы здесь делаете?» «Разговариваем о массаже», — ответил я. По лицу Файлины скользнула тень раздражения. Девушка неестественно улыбнулась и повернулась, открывая мне стоящую в коридоре блондинку. «Ой, а я помню тебя, лиса, верно? Молодая и неловкая девочка, которой нравится подслушивать за углом». «Верно», лиса прищурилась и мило улыбнулась. «Спасибо за комплимент моему возрасту. Увы, не могу ответить тем же, не имею привычки лгать взрослым, очень взрослым». Я стоял в стороне, с недоумением наблюдая за этим словесным поединком, а девушки будто соревновались, кто из них сможет высказать более колкое замечание с самой милой улыбкой на лице. «Ты такая милая, прямо как ребенок, хочется тебя обнять и потискать», произнесла Файлина, протягивая руку, будто собираясь погладить лису по голове. Лиса слегка отшатнулась, но тут же вернула себе невозмутимый вид. «Спасибо, но обойдемся без приятельских жестов. Забота – это хорошо, но иногда она бывает излишней, как у пожилых людей, которые готовы укутать тебя в плед и пичкать сытной невкусной едой». Улыбка Файлины стала куда более неестественной. Девушка снова попыталась приблизиться к лисе, протягивая руку. «Ну же, позволь мне показать свою заботу». Пока девушки были заняты своими странными делами, я тихонько прикрыл и запер изнутри дверь, а сам взял полотенце и пошел в душ. Звук воды приглушил голоса девушек, а я вздохнул, ощущая, как вода смывает с меня трудовой пот. День прошел прекрасно, и хорошо, что под конец этого дня не пришлось еще и в отношениях разбираться. Глава 17. Следующий день был выходным от учебы, и этот день я планировал потратить на обустройство массажной и на работу в мастерской зельевара. Мне нравится варить зелья, подбирать ингредиенты, учитывать методы обработки, следить за температурой и материалами. Каждая деталь важна, особенно в сложных рецептах. Я готов учиться новому и сложному. Добиться внимания столивара было непросто, а застать его на месте еще сложнее, потому я не буду нервировать мастера невыполнением своих обязательств. С массажем все иначе. Здесь есть некое признание, благодарность и деньги. Занимаюсь я массажем в основном ради последнего. Если бы было серебро, я бы потратил освободившееся время более продуктивно. Утром я бодро отправился на поиски завхоза Флича. Расспросив учеников и наставников, нашел его в саду. Великан объяснял слугам, как лучше высаживать кусты. «Мне нужна помощь». После обмена приветствиями обратился я к нему. «И по какому это поводу?» Без особой радости пробурчал завхоз. Осмотрел помещение снова и решил скинуть еще пару серебряных. «Имей совесть. Наоборот, хотел бы накинуть несколько медных. Мне нужна крепкая кровать. Мы договаривались только насчет стола и стула», нехотя напомнил он, бросая мимолетный взгляд на слуг, которые уже принимались за работу по его указаниям. «И тебе их сегодня принесут. Стол и стул мне полагается бесплатно, верно? По условиям нашей сделки. А за кровать я готов заплатить, но серебряной монеты она не стоит. Это как посмотреть», протянул Флич, пожав плечами и ухмыльнувшись. «В секте полно таких крепких людей, как я. Не будем же мы постоянно на твоих сеансах массажа на полу валяться? Нет, я-то могу, но нужно держать уровень и сразу рассчитывать на добротную, большую даже не кровать, а целый рабочий стол». «Точно, рабочий стол массажиста. Да, это обычно называют массажным столом», поправил я, приподняв бровь. «Но вряд ли где-то в секте или даже в циншуе такое продается. Слушай, только по доброй своей натуре помогу и даже денег не возьму», заявил Флич и хлопнул меня по плечу своей огромной ладонью. «У меня есть знакомый плотник, он под заказ для меня делает мебель. Толковый мастер, зовут Джибита. Вот ему заплатишь, скажешь, что тебе нужно». За следующие полчаса я не только нашел в городе плотника Джибита, но и договорился с ним. Заказал крепкий массажный стол и оплатил работу медью. Что удивило, за лишние десяток монет мастер пообещал, что работа будет выполнена за 2-3 часа. Разумеется, за такую сумму на излишне красивый вид мебели я могу не рассчитывать, но крепкая она точно будет. А там можно простыней до пола накрыть ее и все. Дойдя до 17-го помещения, я отворил заботливо смазанный завхозом замок, сработавший с приятным щелчком, и тут же понял, что работы хватит не на пару часов, а на добрую половину дня. Вооружившись тряпкой и ведром воды, я взялся за дело. Пыль летела во все стороны, пока я отчаянно протирал стены и окна. Пол пришлось мыть трижды, вода в ведре быстро чернела. Спустя час комната выглядела куда приличнее, но предстояло еще дважды вымыть начисто и, скорее всего, заняться покраской. Но это уже потом, когда будут деньги. Массажный стол, сделанный из джипбита, оказался добротным и крепким. Темное, тщательно оструганное дерево, толстые ножки. Ни сучка, ни заусенца. Зато весил он внушительно, я со своим немаленьким рангом закалки едва его допер. Воодушевленный, я подумал, что сегодня сделал даже больше, чем планировал, и уже собрался идти в лавку Столивара, разве что хотел переодеться в чистое. Однако когда я подошел к своей двери, меня ждал сюрприз. Коридор был заполнен людьми. Человек 10 сидели и стояли прямо у моей двери. Кто-то устроился на полу, кто-то прислонился к стене. Они оживленно переговаривались и даже не сразу заметили меня. «Чего вы здесь собрались?» — вырвалось у меня. Головы повернулись ко мне синхронно, как по команде. Ближайший мужчина вскочил первым, отряхнул колени и, улыбаясь, произнес: «Ждем тебя, массаж же, мы уже столько о тебе слышали, что не терпится попробовать твою технику». Я моргнул, пытаясь уложить в голове эту картину, а тут и остальные заголосили. «У меня спина болит», — выкрикнул кто-то сзади. «А мне срочно надо», — поддержал его другой. «А я еще и вчера приходил». Я вскинул руки, пытаясь утихомирить гвалт. «Стоп, все, новые правила». Голос прозвучал твердо, но даже так мне пришлось перекрикивать этот хаос. Массаж только раз в два дня, и максимум 5 человек за раз. На мгновение воцарилась тишина, а потом снова хлынул шквал голосов. «Я был первым», — тут же заявил здоровяк с густой бородой, скрестив руки на груди. «Значит, первым меня и примешь». «Нет, я пришла раньше», — возразила женщина в простом ханьфу, стрельнув в громилу испепеляющим взглядом. Спор разгорался с каждой секундой, и я понял, что это надолго. Голоса становились все громче, накаляя атмосферу. Кто-то даже схватил другого за рукав, пытаясь доказать свою правоту. Я стоял посреди этого бедлама, не зная, то ли смеяться, то ли хвататься за голову. «Хватит», — выкрикнул я наконец, перекрывая общий гул. «Если будете продолжать ругаться, отменю массаж вообще». Это подействовало лучше всего. Толпа мгновенно затихла, люди начали переглядываться. «С сегодняшнего дня никаких толп под моей дверью», — твердо заявил я, обводя их взглядом. «В день не больше 5 человек, и только раз в два дня». В толпе началось шевеление, кто-то открыл рот, чтобы возразить, но я резко вскинул руку, пресекая возражение. «И не здесь», — добавил я. «Теперь массаж будет проводиться в 17-м подсобном помещении. А как очередь занимать?» — выкрикнул кто-то из середины толпы. «Кто первый? Да хоть устраивайте аукцион за первые места», — огрызнулся я. «Мне плевать, главное, чтобы было не больше 5 человек за раз, и раз в два дня». Толпа загудела, люди начали переговариваться между собой, кое-кто уже спорил, кто пришел первым. Я закатил глаза и махнул рукой. «Все, разбирайтесь сами. Если не можете договориться, это ваши проблемы. Но повторяю, не больше 5 человек. И идем в 17-е подсобное помещение». Толпа снова загудела, но уже тише. Люди переглядывались, перешептывались, решая, кто войдет в первую пятерку. Кто-то предложил бросить жребий, кто-то громко возмущался, мол, почему какой-то ученичишка нам условия ставит. Я пока собрал необходимые полотенца, простыни, сгробастал подготовленное масло и вышел из комнаты аккурат к моменту, когда они каким-то чудом договорились. Первая пятерка вышла вперед с видом триумфаторов, а остальные недовольно разошлись, бросая друг на друга злые взгляды и что-то бормоча себе под нос. «Отлично, теперь за мной». Развернувшись, я направился к зданию общего хранилища. Клиенты потянулись за мной гуськом, точно утята за мамой уткой. По дороге они продолжали перешептываться. «Это все из-за тебя. Ты слишком долго спорил, а ты вообще пришел позже меня. Зато я договорился быстрее». Когда мы добрались до 17-го помещения, я распахнул двери и широким жестом пригласил их внутрь. «Располагайтесь». На круглом столе у стены я заранее разложил все необходимое. Бутылочку с маслом, стопку свежих полотенец. Хотелось хоть как-то создать иллюзию уюта. Клиенты вошли внутрь и начали осматриваться. Один из них, с недовольной миной, скептически окинул комнату взглядом и хмыкнул. «Ну, не такого я ждал. Хорошо, что хоть плесени нет. А почему стульев всего 2? «Это подсобка», — спокойно ответил я. «И этих стульев с утра здесь еще не было. Вы можете ждать, можете не ждать. Сами видели, от клиентов отбоя нет. найдутся менее привередливые люди. Мужчина хотел что-то ответить, но густобородый здоровяк положил ему ладонь на плечо и слегка сжал. «Мы все поняли, парень, давайте начнем». «Ладно, первый клиент, на кровать, остальные садятся, где хотят, и ждут своей очереди». Лавку для ожидающих пока не заказывал, и никаких разговоров, и понеслась работа, в которой не было ничего приятного. Определить проблему, сдобрить массаж ЦИ, но не перебарщивая, чтобы проделанное не казалось чудом, и мять, гладить, разминать, прорабатывать. После пяти клиентов плечи ныли от усталости, пальцы казались деревянными от напряжения, а голова гудела. Даже аромат лавандового масла больше не успокаивал, только напоминал о проделанной работе. Я вздохнул, посмотрел на опустевшую на треть бутылочку масла на столе, и в голове мелькнула ироничная мысль. Выходной, что надо. Изрядно вымотанный, я решил прогуляться по секте, проветрить голову. А еще нужно к Даданеву зайти, а потом заглянуть в лавку к зельевару. Может, сумею сварить пару котлов с зельем, из обязательных за неделю. Я запер дверь подсобки и вышел из хранилища. Остановился на пороге, вдыхая цветочный аромат. Здесь-то меня и догнали приключения. «Эй ты!» — раздался грубый голос. В сумерках ко мне вышли три тела. Двое, величиной с отожравшегося буйвола, а третий повыше остальных, но худощавый. Сразу понятно, не просто случайные прохожие. Двоих из них я видел рядом с Орленом, в день, когда Файлина показывала мне секту. Впереди стоял худощавый, с острыми чертами лица и короткими волосами. Я прикинул, куда бежать и что делать, если меня попытаются атаковать сразу трое. Потом вспомнил заверение Файлины, что на территории секты решать вопросы любит официальными драками, и втроем на одного хулиганы будут нападать только в городе, потому что здесь за порядком бдят наставники. А потом кивнул спокойно. «Эй, я, какие вопросы, эй вы? Мы тут слышали, что девушка Орлена к тебе ходила на массаж», — говорит худощавый. «Как объяснять это будешь? Кому и что, по-твоему, я должен объяснять это? Хочешь сказать, ты в одной комнате с полуголой девушкой просто мышцы ей мял?» Я лениво взглянул на троицу и развел руками. «А что, по-вашему, еще должен делать массажист? Если тебе и впрямь интересно, как процесс проходит, просто скажи. Только на скидку на первый сеанс не рассчитывай, она только для Файлины была». Третий, молчаливый, в капюшоне, шагнул ближе, показательно хрустя пальцами. Я вздохнул. «А вот так делать не надо. В старости пальцы болеть начнут, а могут начать задолго до старости. Возможно, с минуты на минуту. Слышь, но настроения слушать их после долгого дня не было. Мне еще к Даданеву идти и покупать у него посуду на свои честно заработанные. И, раз уж вы так стараетесь привлечь мое внимание», — перебил я мышцастого бычка, — «давайте сразу решим, вам массаж, консультация или автограф». Парни переглянулись. «Ты нас непонятными словами не обзывай», — процедил тот, что стоял впереди. «Слишком уж борзый ты, массажист. Думаешь, если языком ловко чешешь, то круче нас? Тебе не понравится ответ. Боюсь, ты в него даже не поверишь». Тот, что в капюшоне, ухмыльнулся и сделал еще шаг вперед. Теперь он стоял в шаге от меня. «Гляньте-ка, а он, похоже, и драться умеет. Как будто сам подначивает. Да, может, выйдем за стену, проверим?» Я вздохнул. «Если вам так не терпится проверить, пожалуйста. Только один на один и под присмотром наставников». Тут я не сомневался. Захотят — выловит. Но сейчас никакого желания драться не было. Однако предупреждаю, синяки тоже считаются массажем, просто интенсивным. А я в массажах мастак. Парни хмыкнули, худощавый злобно засмеялся. «А мне кажется, что ты прогуляешься с нами за стену, хочешь того или нет». Атмосфера тихого спокойного вечера портилась все сильнее. Один показательно сжал кулаки, другой расправил плечи. Казалось, еще секунда, и что-то точно начнется. Я уже прикинул, сколько метров мне нужно добежать до закутка, где лежали тряпки, стояли ведра и, конечно же, были швабры. «Скажите», — начал я медленно, — «а вас троих, случайно, еще никогда не избивал шваброй парень на год младше, уважаемые?» Раздался голос позади парней, те нехотя обернулись. К нам бежал слуга, пожилой мужчина с седой шевелюрой. Он выглядел взволнованным и даже немного испуганным. В руках он держал небольшую деревянную шкатулку. «Кто из вас кит?» «Мне сказали, что здесь я могу увидеть кита». «Ну я, это тебе», — выдохнул он, протягивая мне шкатулку. Я растерянно и не без опаски взял ее в руки. «От господина Свендея», — добавил слуга, пытаясь отдышаться. Он сказал, это благодарность за твой вклад в учебу. Я заморгал, пытаясь понять, что вообще происходит. Настоятель, я здесь без году неделя, но уже понимаю, имя это слишком громкое, чтобы его можно было услышать, принимая посылку. Парни из секты тоже замерли. Их самодовольные ухмылки исчезли с лиц так быстро, что это было почти забавно. Худощавый нервно сглотнул и шагнул назад. «Это, получается, ты лично знаком с господином Свендеем?» — спросил он почти спокойно. «Не знаком, но господин, по-видимому, знаком со мной». Парни переглянулись между собой и стали куда скромнее. «Слушай», — начал тот, что напоказ хрустел пальцами. «Мы просто хотели поговорить. Короче, как бы вот». Худощавый махнул рукой, перебивая его. «Ладно, знаком и знаком. Короче, массажист, мы тебя предупреждаем. Больше никаких массажей девушкам Орлена. Понял? Иначе будут проблемы. Девушкам». Мой вопрос остался без ответа. Парни развернулись и скрылись в темноте. «Ну и денек», — пробормотал я себе под нос, глядя на коробку в руках. «Ты это молодец, значится, раз в учебу вклады делаешь». Слуга посмотрел на меня с явным уважением, затем развернулся и пошел в сторону центра секты. Я остался стоять под тусклым светом фонаря. Коробка в руках казалась неожиданно тяжелой. Первым делом я дошел до Даданева. Потом навестил лавку зельевара и успел сварить пару зелий. Как один из обязательных составов, так и противоожоговое зелье для личных аптечек. Как Рой учил, походная аптечка всегда должна быть под рукой, мало ли что может случиться в вылазке или при встрече с недоброжелателями, а домашняя — для удобства и для пополнения походной. И только после этого, вернувшись в комнату поздним вечером, я открыл коробку. На дне коробки в разных отделах лежали 30 небольших пилюль глубокого янтарного цвета. Стоило только поднять крышку, как комнату наполнил слабый травяной аромат со сладкими нотками. Каждая пилюля аккуратно завернута в тонкую бумагу. Рядом с пилюлями свернута записка на плотной, слегка шероховатой бумаге. Почерк настоятеля ровный и уверенный, с легким наклоном влево. «Кит, здравствуй. Прежде всего, хочу выразить благодарность за твое рвение и стремление к совершенствованию. Не каждый способен заботиться о своем пути к небу и о путях других. Это качество достойно уважения. Однако не все в этом мире поддается нашему пониманию с первого взгляда. Твои наблюдения и идеи ценны, но не спеши делиться ими со всеми. Благое рвение находится не так далеко от поспешности. Если будут еще советы по тренировкам или по чему-то не менее важному, лучше сперва посоветуйся с мастером Линем. Не все, что в твоем понимании идет вразрез с хорошим и правильным, нужно менять. Эти пилюли помогут укрепить твое тело и дух на пути закалки. Их тебе должно хватить на путь до самого пика ранга. Свен Дейкиту Бронсону. С обратной стороны записки было описание, какие пилюли и когда нужно использовать. Я положил первую пилюлю на язык, подождал, пока начнет растворяться. Сообщение от системы об отравлении не последовало, так что я проглотил пилюлю, подождал еще и успокоился. Из плюсов: теперь не нужно беспокоиться о духовных ресурсах вплоть до конца закалки. Из минусов: теперь мной заинтересовался сам настоятель, самая могущественная фигура секты тьмы. Глава 18. Толкаю тяжелую дверь оружейной комнаты секты. Сапоги стучат по каменному полу, пока я шагаю между стеллажами и стойками с оружием разного вида, как ухоженного и начищенного, так и грязного, ожидающего своей очереди к оружейнику, который осмотрит его и приведет в надлежащий вид. У дальней стены находился верстак, заставленный всяческим инструментом и расходниками для обслуживания оружия, рабочее место хранителя оружейника. На своем рабочем месте находился и сам мужчина. Недовольный, как и в прошлое мое посещение, он бурчал себе под нос ругательства и вспоминал небрежных сектантов, бравших у него оружие. Он явно не ожидал посетителей. Бросил на меня раздраженный взгляд, отложил на верстак бронзовый эфес и вытер руки о фартук. «Ну, я ученик, Кит Бронсон, назойливый парень с обломком копья, помню. Я тебе уже сказал, ученик, толку с твоего ржавого огрызка не будет, проще выбросить». Я и выбросил. «Но сейчас мне нужно оружие для задания. У меня ведь есть право взять оружие». Оружейник снова вздохнул и неторопливо направился к другому столу, больше похожему на стойку приема посетителей. Раскрыл лежащий там толстенный журнал, вытащил перо и подготовил чернила. «С правилами оружейной знаком? Нет». Он раздраженно хмыкнул и начал монотонно перечислять, явно повторяя это уже в тысячный раз. Брать можно только одно оружие. Использовать его на территории секты или в дуэлях запрещено. Нарушишь, будешь иметь дело не со мной, а с наставниками. Понял? Я кивнул. А сломаешь что-то, будешь иметь дело со мной. Понимаю, что задание редко обходится без стычек, но радиками, ученик, принеси мне чистое и неповрежденное оружие. Я постараюсь. Он пару секунд смотрел мне в глаза, потом удовлетворенно кивнул и опустил взгляд в журнал. Обмакнув перо в чернильницу, спросил: «Имя, будь добр, Кит Бронсон». Он записал меня в список, затем с легким раздражением в голосе уточнил: «Что тебе нужно, Глефа?» Оружейник покосился на меня с непониманием. «Конкретнее, я не обязан знать десятки обозначений для оружия, которое вы выдумываете в своих деревушках. Длинное древковое оружие, с широким изогнутым лезвием на конце». Мужчина проворчал: «Гуань Дао, значит, так в следующий раз и говори». Развелось тут, понимаешь, учеников, имена оружия уродуют. Оружейник направился к стеллажам. Некоторое время он рылся там, глухо бормоча что-то, перекладывал тяжелые лезвия. Наконец выбрался из стеллажей, держа в руках глефу, и протянул ее мне. Я осмотрел доставшийся экземпляр. Рукоять, деревянная, испещренная мелкими царапинами, явно не новая, но с виду крепкая. Лезвие ловит блики светильников. После рогатины глефа казалась неожиданно легкой. Нужно будет приноровиться. Оружейник, прежде чем вернуться за верстак, хмуро посмотрел на меня и больно ткнул пальцем в грудь. Оружие – это ответственность, ученик. Право его брать – привилегия. Относись к оружию бережно, иначе лишишься этой привилегии. Я коротко кивнул. Понял. Спасибо. Расписаться где-нибудь нужно? Нужно спешить выполнять задание, буркнул мужчина, отворачиваясь к верстаку. Однако сразу на задание я не поспешил, а вернулся в свою комнату, дабы забрать уже подготовленные к походу вещи. В углу ждал простенький и небольшой короб для сбора трав, купленный недавно на рынке за медяшки. Внутри короба лежали несколько небольших мешочков для трав и для собранной по заданию паутины, пара прочных кожаных перчаток, они защитят руки от липких нитей и возможных укусов. Фляга с водой, без нее никуда, особенно если придется долго бродить по лесу. Немного еды, кусок вареного мяса, ломоть свежего хлеба и луковица. Этого мне хватит, а если что-то пойдет не так, лес богат на съестное. Я заулыбался, вспомнив одного умника с земли. Там не единожды случалось общаться с чудаком, который с важным видом заявлял: «Лес богат на съестное». Мол, если заблудишься, лес, дескать, сам все даст, и накормит, и напоит. Помню, как он радостно шагал в чащу с пустым рюкзаком и громкими речами: «Грибы там, ягоды здесь, коренья, орехи». А вспомнил я этого гения лесного изобилия, потому как вернулся он через два дня, изможденный, голодный, с глазами размером с кулак, одежду подрал, в руках пара сырых желудей и какая-то коряга, которую он, видимо, принял за корень пастернака или лопуха. На столе рядом с памяткой ученикам лежали два желтых листа бумаги. Первый – карта местного леса туманов, которая, по словам госпожи Лань, содержит самые новые данные. Эту карту я взял под расписку в библиотеке и успел выучить. В общем-то, ничего особенного на ней не было. Кусок плотной бумаги, испещренный линиями и пометками. Большая часть бумаги покрыта зелеными и желтыми линиями. Это безопасные зоны, где можно пройти без риска угодить в беду. На опушке отмечены несколько тропинок, ведущих вглубь леса. А вот дальше начинаются красные зоны, обозначенные жирными линиями и предупреждающими знаками. Я на всякий случай снова пробегаюсь взглядом по этим отметкам. Красная зона начинается примерно через километр от опушки. Успел расспросить старших учеников, все как один говорят, что там туман становится гуще, а воздух будто бы давит на плечи, сковывает движение. Именно там часто пропадают люди. Итак, короб для трав есть, карта изучена, нож для сбора в коробе. Глефа стоит в углу. Кстати, стоит подумать о том, чтобы начать составлять собственную карту. Те, которые можно найти в библиотеке, слишком уж общие и зачастую противоречат друг другу. Они дают только примерную картину, где можно ходить, а где нельзя. Но никто не удосужился отметить на них полезные места, где растут редкие травы, где можно добыть полезные духовные ресурсы, вроде серого дерева, где водятся твари с полезной чешуей или шерстью, которые они оставляют на тропах. А ведь окрестности леса туманов богаты на ресурсы. Здесь можно найти все, от целебных растений до редких минералов, Ходят слухи, что глубоко в лесу спрятаны руины какого-то древнего храма. Конечно, глубже в лес пока лучше не соваться, но однажды точно решусь туда сходить. Может быть, потом даже сунусь в пещеры, которыми нас запугивал Зуга. Но это дело на будущее, когда получше освоюсь здесь и больше узнаю. На втором листе было задание, недавно взятое мною в Триумфальном. Собрать паутину пауков-птицеедов. Работа оплачивалась 2 серебряными, а я не так давно узнал от Альфа Нисина, помощника Столивара, что паутина этих тварей используется в создании необычных зелий. Хороший повод разведать лес и собрать попутно разные травы. Не покупать же их. Травник я или нет, я аккуратно уложил все обратно в рюкзак и завязал горловину. Подхватил короб, забрал Глефу и вышел в коридор. Сегодня я свободен от массажей. Столивар тоже предупрежден. Самое дело потратить время на себя. Собрать травы, немного заработать и осмотреться. Я направился к воротам, тихо радуясь, что за очередным углом меня не поджидает лиса, мой милый преследователь, любящий появляться в самый неожиданный момент. А я иду зарабатывать деньги и смотреть на местные природные достопримечательности. Давно уже пора разведать, что тут и как. И вот я шагаю по тропе, внимательно поглядываю по сторонам и запоминаю все, что вижу. По обе стороны простираются зеленые луга с редкими рощицами, а вдали маячит лес туманов. Темная гряда деревьев выделяется отчетливой чертой на горизонте. Никакого тумана я не видел. Возможно, туман находится только в глубине чащи, подальше от дневного света. А может, туман есть только в названии леса туманов, как с Тихим океаном, который на деле самый громкий. По пути мне попадались люди. Большинство не привлекали мое внимание, но привлек спор 2 небольших групп травников. 3 мужчин стояли напротив 5 женщин. Все травники одеты в простые дорожные одежды, у всех за спинами короба, на поясах скромное оружие. Они оживленно что-то обсуждали, размахивая руками. «Это наша зона», — услышал я возмущенный крик мужчины. «Это часть леса под нашей группой. Лес общий, и мы войдем туда первыми», — огрызнулась женщина, упирая руки в бока. «Но если ты покажешь бумаги, по которым твоей группе принадлежит часть леса, я отступлю. Ну, или можешь попробовать здоровьем взять. Может, тебе повезет, и в вашей группе практики будут сильнее моих». Остальные травники стояли чуть поодаль, молча наблюдая за спором своих вожаков. Руки они держали близко к поясам, где висели мечи и ножи. Ситуация могла в любой момент перерасти в драку. Однако меня это не касалось, и я решил не вмешиваться. Крикливый мужчина на секунду отвлекся и посмотрел прямо на меня тяжелым, колючим взглядом. Но я не задерживался, спокойно и уверенно шагал дальше, не ускоряясь и не показывая ни малейшего интереса к происходящему. Это сработало. Никто не сказал ни слова, никто не окликнул меня. Группы вернулись к своим разборкам. Чем ближе я подходил к лесу, тем сильнее менялся окружающий мир. Поля остались позади. Их сменили густые заросли кустарника по обе стороны тропы. Здесь было тише, ветер почти не достигал этих мест, птицы щебетали реже. Деревья приближались, и их высокие кроны постепенно заслоняли небо. Когда я вошел в лес, воздух стал сырым и прохладным. Пахло прелой листвой и грибами. Где-то далеко стрекотала одинокая цикада, но этот звук только подчеркивал окружающую тишину. Под ногами глухо хрустели опавшие веточки. Я остановился на мгновение, чтобы осмотреться. Лес был спокоен, но ци вокруг было гораздо больше, чем в той же секте. Здесь уже могут и будут водиться духовные звери и мононоки. Нужно быть осторожнее, даже вне раскрашенных красным зон. Сняв короб, я начал работу. Первым делом – травы. Их здесь в изобилии, но не все подходят. Я присел возле небольшого кустика с мелкими голубоватыми цветками и осторожно сорвал несколько стеблей. Их сок – ценный ингредиент для успокаивающих настоев. Аккуратно сложил в короб, стараясь не помять листья. Рядом заметил еще одну находку – золотистые ягоды под мелкими листочками. Это уже для укрепляющих зелий. Я собрал 10 ягод и сложил в отдельный мешочек. Взгляд зацепился за камень неподалеку. Обычный на первый взгляд, но от него будто веет теплом – признак духовной энергии. Камень отправился в поясной мешочек. Пока не придумал, что с ними делать, но уже ищу информацию по алхимии в библиотеке. Когда найду нужные труды, находки могут пригодиться. Я собирал травы, осторожной тенью перетекая от дерева к дереву. Короб заполнялся, мешочки становились толще. Кроме странного камешка в мешочек отправилась ветка, в духовном зрении выделяющиеся слабым сиянием. Разберусь в секте. Конечно, не забыл я и про задание. Пауки-птицееды плели сети между деревьями на высоте чуть выше человеческого роста. Двигаясь осторожно, я осматривал стволы и вскоре нашел то, что искал. Тонкие нити паутины блестели в солнечных лучах, просачивающихся сквозь кроны. С паутиной нужно быть аккуратным. Не потому, что она ядовита, просто я не хочу получить паука за шиворот. Птицееды не нападают на людей, но лучше не испытывать судьбу. Да и доставать из-за ворота мягкого паука размером с пару кулаков я не желаю. Я надел перчатки, достал из короба мешки для сбора и деревянную рамку, на которую я начал наматывать слоями паутину. Работа требовала терпения и отсутствия особой брезгливости. Пауков я поблизости не видел, что меня не могло не радовать. Когда рамка заполнилась паутиной, я аккуратно упаковал ее в специальный мешочек и убрал в рюкзак. На сегодня хватит. Когда я возвращался, по пути мне встретилось еще несколько ценных находок. Куст с мелкими белыми цветами, которые используются при лечении ожогов. Еще один камень с духовной энергией. Пара грибов с ярко-оранжевыми шляпками, редкий ингредиент для зелий восполнения ци. Сам я пока такое изготовить не смогу, но можно обменяться с альфом на менее ценные ингредиенты. Густой туман появился неожиданно. Хлынул из оврага, словно липкий кисель, обволакивая меня со всех сторон. С каждым моим шагом пелена становилась только плотнее. Одежда быстро намокла от сырости, холод пробирал до самых костей, но я продолжал двигаться, стараясь смотреть и шагать вперед. Тишина стала почти осязаемой. Смолкли цикады, птицы, только под ногами приглушенно шуршали листья. Это место за минуту стало неправильным, чуждым, даже окружающая ция изменилась. Стало тягучей, иной. Я шагал вперед, замечая трухлявые деревья с обломанными ветвями. Их я видел четко, но когда опускал взгляд, разглядеть что-то в десятке метров от себя не мог. Оставалось только двигаться вперед, надеясь на свою память. Когда впереди что-то зашуршало, я сразу замер, напрягая слух. Воздух тяжелел, давил на плечи. И тут я увидел троих идущих на меня скелетов. Они вышли из тумана бесшумно, как призраки. Высокие, сгорбленные фигуры в лохмотьях, которые когда-то были одеждой. Их глаза горели зловещим зеленым светом, освещая черепа изнутри. В костлявых ладонях зажаты ржавые клинки. «Цзянши!» – процедил я тихо и даже немного расслабился. «Выйди ко мне, незнакомая девушка, я дернул бы отсюда сразу». А скелеты – враг знакомый. Мертвецы целеустремленно шагали ко мне. Их движения были рваными, марионеточными. Возможно, когда-то они были воинами, отлично знающими искусство убийства. Теперь я видел перед собой три искалеченных существа, посланных мне ками. Любопытно, насколько я за прошедший месяц стал сильнее. Интересно, какие у мертвецов остались навыки. Глава 19. Скелет, что шел первым, щелкнул челюстью и рванул ко мне со скоростью опытного земного спринтера. Раньше я бы завистливо покачал головой, видя такую прыть, а сейчас она меня не удивила. Еще мгновение назад я стоял спокойно, но теперь тело само напряглось. Короб с травами уже летел в сторону, а я перехватил покрепче глефу. Лезвие блеснуло даже в тусклом свете леса туманов. Система работала удивительно. Несмотря на то, что я тренировался в основном с копьями и шестами, мой навык владения древковым оружием оказался универсальным. Глефа в моих руках чувствовалась так, будто я тренировался с ней годами. Едва успев несколько раз помахать ею с тех пор, как зашел в лес, я уже интуитивно чувствовал ее баланс и длину. Это сыграло свою роль. Я не стал ждать. Ударил первым. Рывок вперед. Скелет поднял руку с мечом, пытаясь встретить меня уколом, но я уже занес глефу, которая была куда длиннее его цзяня. Лезвие чиркнуло по позвоночнику, попав точно между позвонками. Короткий хруст, и скелет развалился на две части. Ноги остались стоять, а верхняя половина рухнула в листву. Времени радоваться не было. Второй скелет бежал на меня сбоку, замахиваясь ржавым мечом. Слишком медленно. Я шагнул назад, развернулся и ударил по горизонтали, целясь в сустав ноги. Лезвие разломало колено, и скелет рухнул на землю, но не остановился, его костлявые пальцы все еще тянулись ко мне. Третий оказался смышленнее остальных. Он швырнул в меня меч, ржавый клинок пролетел ну очень уж мимо, и прыгнул, вытягивая длинные костистые руки. Я тягучим движением ушел в сторону, рубанул его по выставленным хваталкам, а потом, по ногам, разрубая голень.